Глава 14. Кейт Эванс пришел домой чуть раньше 6 и разогрел в микроволновой печке ужин. Куриное мясо с каким-то гарниром. Через 10 минут он бросил упаковку в мусор, не помня, что ел. После ужина Кейт в течение 10 минут переключал каналы, прежде чем выключить телевизор. Кейт хотел, чтобы хотя бы ФБР разрешило эту загадку. Каким образом, при наличии 2 миллионов кабельных каналов, он не мог обнаружить по телевидению передачу, которая бы его заинтересовала? Он опустил пульт на край стола и побрел к книжному шкафу, который стоял у передней стенки маленькой гостиной в его небольших апартаментах. Кейт мог бы позволить себе более просторное жилье. Но он бывал дома так редко, что улучшение жилищных условий, по его мнению, не стоило траты денег. Он оглядел обложки нескольких книг, которые обнаружил на стеллаже местного магазина детективной литературы, но ничто не привлекло его внимания. Кейт не признавался себе, но ему было невыразимо скучно. Он начал карьеру профессионального копа почти 20 лет назад в штате Небраска, где интуиция помогла ему выследить серийного убийцу, который 5 лет водил за нос ФБР. Это произвело столь сильное впечатление на сотрудника ФБР, прикомандированного к делу, что он привлек Кейта на работу в свое учреждение. Поступив на службу, Кейт никогда не дублировал свои незаурядные методы расследования дел. Его успехи были результатом упорной полицейской работы. В 40 лет он забросил мечты стать этаким Шерлоком Холмсом ФБР, но участие в деле Д.К. Риппера, покончившего с президентством Кристофера Фарингтона, воодушевило его. Теперь это дело было завершено. Он скучал по волнительному ощущению нахождения в горниле правоохранительной деятельности. Кейт пытался решить, что делать дальше, когда подал сигнал сотовый телефон. На дисплее высветилась его партнерша Мэгги Спаркс. Должно быть, произошло что-то важное, если она позвонила вскоре после ухода с работы. Брэд продолжал разговор с судьей, когда в офисы МОС вошли Кейт Эванс и Мэгги Спаркс. 2 детектива ФБР представляли собой разительный контраст. Ростом под 2 метра, с редеющими светлыми волосами, Эванс смотрел на окружающих проницательными серыми, утомленными глазами. В своем среднем возрасте он пополнел, когда-то широкие плечи сутулились. Темнокожая Спаркс выглядела энергичной, атлетического сложения женщиной с глянцевыми черными волосами. Она отличалась молодостью и задором. Трудное поручение, давившее на психику ее партнера, кажется, пока нисколько не тревожило Спаркс. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Брэд Кейта. «Нам с Мэгги поручено расследовать покушение на жизнь судьи Мосс», — сказал Кейт. Агент указал на подбородок Брэда. «Ты пострадал?» «Мистера Брэда ранили во время исполнения служебных обязанностей», — пояснила Мосс. Брэд повернулся к боссу. «Вам повезло, судья. ФБР привлек к расследованию этого дела 2 лучших сотрудников. Кейт был главой спецгруппы по делу Д.К. Риппера, и его расследование было одной из причин падения президента Фарингтона». «Я видела агента Эванса по телевизору», — улыбнулась судья Мосс. «Рада видеть вас». «Это моя партнерша, Мэгги Спаркс. Можно присесть?» — спросил Кейт, указывая на 2 кресла, стоявшие напротив дивана, на котором сидели Брэд с судьей Мосс. «Пожалуйста». «Я знаю, что вы уже давали показания полиции», — обратился Кейт к судье. «Не расскажете ли теперь и нам, что случилось?» Судья Мосс подробно рассказала обо всем, что произошло с того времени, когда киллер вышел из-за колонны, и до того момента, как злоумышленник убежал через въезд в гараж. «Можно надеяться, что этого субъекта найдут?» — спросил Брэд, когда судья кончила говорить. «Здание осматривается, но оно довольно велико. Надеюсь, его найдут. Но он может покинуть здание до начала поисков. Буду удивлена, если человек, пытавшийся убить меня, все еще здесь», — сказала судья Мосс. «Он выглядел профессионалом». «Почему вы так думаете?» — спросила Мэгги. «У меня сложилось впечатление, что он хорошо знал свою работу и позаботился о возможности скрыться с места покушения». «Когда вы пойдете в гараж, то убедитесь, что он не мог ускользнуть оттуда на машине. В начале ската в гараж имеется заградительная полоса, которая поднимается по сигналу тревоги. Поэтому ему следовало разработать способ выбраться из здания суда, когда со мной будет покончено». «Почему вы решили, что злоумышленник — профессионал?» — поинтересовался теперь Кейт. «Такова была его манера поведения. Он легко справился с Брэдом и полицейским. Его пистолет имел глушитель. Он определенно прошел соответствующую подготовку. «У вас есть версия мотива покушения на вашу жизнь?» — спросил Кейт. «Нет. Возможно, нападавший был психически больным человеком или каким-нибудь фанатиком правого толка. Вы вели дело в текущую судебную сессию, которое могло подвигнуть кого-то на подобное действие?» «Нет. В последнее время мы не рассматривали горячие дела, касающиеся абортов или прав геев». «А как насчет дел, затрагивающих отдельных лиц или бизнес?» — спросила агент Спаркс. «Такой характер носит почти каждое дело, и разбирательства очень важны для сторон. Но, честно говоря, я не думаю, чтобы они вызывали ожесточение до такой степени, чтобы покушаться на мою жизнь. Были случаи, когда судья отказывался вести дело или болел. В таких случаях судебная сессия продолжалась как обычно». «Личные враги? Вы можете вспомнить уволенного сотрудника суда или кого-то еще в вашей личной жизни, настроенного к вам враждебно?» Мосс покачала головой. «Сейчас подумаю. Нет, не могу припомнить кого-либо, кто желал бы мне смерти.